Глава 8. Урод рода человеческого. Все 6 лет, в которые длилось дело Салтычихи, сама Салтычиха находилась на свободе, но под строгим полицейским и судебным надзором. Она проживала в своем доме на Лубянке, и при ней имелось не более 5 человек домашней прислуги, взятые для этого случая из дальних ее деревень, и никаких дел по своим имениям она уже не ведала. Все ее имения и доходные статьи были отданы под строжайшую опеку, и она получала из доходов с имений столько, сколько необходимо было для безбедного существования. «Тише воды!» «Ниже травы, как говорится, стала когда-то буйная и грозная барыня». Она почти ни с кем не говорила, запиралась и по целым дням сидела в одиночестве, гадая на картах или читая книги мистического содержания, в которых она хотела почерпнуть разгадку своей будущности. А будущность интересовала ее очень и очень сильно. Чуяла она, озлобленная и мрачная, что дело ее попросту не кончится, что придется посчитаться за прошлые свои деяния, но как и чем, она угадать не могла. Подавались Салтычихой просьбы даже самой императрице, но в этих просьбах закоренелая злодейка не сознавалась ни в чем, все старалась обелить себя, и поэтому просьбы оставлялись без всякого внимания. Не дремали и ее родственники, были подкупы, обещания. Несколько человек из свидетелей как-то несвоевременно умерли, иные пропали без вести. Умер и священник, отец Варфоломей. Дело запутывалось, принимало необъяснимый и загадочный характер. Многие свидетели показывали уже не то, что показывали прежде. Дело, наконец, на 3-й год его производства стало таким темным, что следователи решили предать его забвению, что чуть и не свершилось. Уже был составлен в таком смысле и доклад на имя самой императрицы. Императрица самолично прочла доклад и сделала на полях его замечание. Дело продолжать. Между прочим, на одном придворном куртаге, увидев как-то Николая Ивановича Салтыкова, родного племянника покойного мужа Салтычихи Глеба Алексеевича, государыня, как бы забыв, в каком родстве Николай Салтыков находится с Салтычихой, спросила его: «Николай Иванович, тебе не родня московская лиходейка, как ее, Салтыкова, что ли, Дарья Николаевна?» «К прискорбию государыни родня», — отвечал, нисколько не смутившись, Салтыков. «А-а-а!» — произнесла государыня. «А я и позабыла. И точно, что родня, даже помнится, и дети ее у тебя на воспитании. Что ж, запамятовать не мудрено. Их там столько, в Москве-то, Салтыковых этих, что и не разберешься, кто кому родня. А все в дружбе живут, друг дружку поддерживают. Так что уж и мне, бедной вдове, покоя не дают. Пойми их там малость, Николай Иванович». Намек был слишком ясен, и Николай Салтыков понял его. Ему предлагалось обуздать излишнее усердие Салтыковых в деле Дарьи Николаевны. «Государыне моей всегда служу усердно и служить буду, коль на то милость ее высокая», — ответил Салтыков тоном человека, который действительно служить готов, и в том ни для кого не может быть сомнения. «Погляжу», — было последнее короткое слово государыни. Короткое слово это было брошено государыней не на ветер. Умный, рассудительный, везде и всюду находчивый и быстро продвигавшийся вперед на служебном поприще Николай Салтыков еще при самом начале дела советовал другим родственникам Салтычихи не особенно тарьяно защищать ее, так как ему очень хорошо ведомо, что и как творила Салтычиха и как своевольничала со своими дворовыми. Совет его не был принят во внимание, и он успокоился на том, что палка найдет виноватого. Палка, однако, искала виноватого плохо, и так плохо, что Салтыков наконец дождался того, что сама императрица напомнила ему о неуместности заступничества его родственников за Салтычиху. Николай Иванович немедленно отправился в Москву и строго внушил кому следует, чтобы Салтычиху оставили как злодейку ее собственной участи, так как хлопоты о ней отзовутся на них всех весьма неблаговидно. Родственники послушались, и дело вдруг как-то сразу продвинулось вперед. Но вместе с тем как-то сразу, в одну неделю, занемогли и умерли два главных следователя — Волков и Цицианов. Назначены были новые лица, но уже из Петербурга, по указанию самой императрицы, которая, узнав о смерти следователей, только заметила русской пословицей: «Возьми на калачи, да делом не волочи, бог им судья». Дело приняло новый оборот. Новые следователи начали все сначала, и с неукоснительным усердием, позаботившись в особенности, чтобы героиня дела не имела ни с кем ни малейших сношений, Салтычиху положительно заперли в четырех стенах и приставили двух полицейских поручиков, тоже присланных из Петербурга. Салтычиха приуныла, осунулась, потеряла прежнюю силу духа и прежнюю силу воли. Между тем, благодаря усердию новых следователей, открывались и новые подробности ее жестокостей. Открылось, что она дворовых морила голодом, брила головы и заставляла работать в колодках, а зимой заставляла многих стоять на морозе босыми и в одних рубахах. 14 декабря 1767 года Салтычиха, жестоко наказав розгами девку Аграфену, собственноручно забила ее потом, ввиду всех дворовых, костылем. Дворовые по этому поводу подали в московский сыскной приказ жалобу. Жалоба была оставлена без последствий, как принятая за извет, и сами жалобщики в числе 5 человек были наказаны кнутом и сосланы в Сибирь. Через год, 25 мая 1758 года, была подана в тот же сыскной приказ новая челобитная, в которой говорилось, что Салтычиха собственноручно убила в течение года 6 девок: Арину, Аксинью, Анну, Акулину и 2 Аграфен. Все 6 несчастных девок забиты костылем, рубилем и розгами. Доносителей было 2: пастух Филипп, отец одной из погибших, и мужик Никита, родной брат 2 из девушек. Доносителей выдали головой Салтычихи, и она посадила их сперва на цепь в погребице, а потом засекла. В том же году, в октябре и ноябре, была задушена ею девушка Марья, утоплен в сажалке молодой племянник Гайдука Хрисанфа, засечена лозой дворовая жонка Анна Григорьева и скалкой убита жена дворового Ермолая Ильина. Обозленный Ермолай Ильин подал жалобу, один, от своего лица, с перечислением всего того, что творила Салтычиха. И его жалоба, как и жалобы прежних дворовых, была признана изветом. Ильин по наказании его кнутом был возвращен Салтычихе и вскоре от чего-то умер. После жалобы Ильина изветы прекратились, и Салтычиха всякому наказуемому говорила: «Ты хоть на меня в донос пойдешь, ничего не выиграешь, кроме разве кнута и ссылки, коим подверглись и прежние доносчики». У новых следователей дело тянулось тоже 3 года. И, наконец, ко 2 октября 1768 года было окончено и представлено императрице. Императрица, невзирая на массу забот по случаю готовившейся войны с Турцией, объявленный манифестом через месяц, несколько дней подряд тщательно рассматривала дело и собственноручно сделала на нем пометку. виновность доказана. А потом сей урод рода человеческого перед многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Сенату затем было повелено составить и отпечатать указ по делу Салтычихи, чтоб он и был многим в назидание.